8. Он огладил упругую половинку, отвел ладони, нанес два удара подряд, не слишком сильно, но звонко и ощутимо. Эзра не ожидал этого и расслабился от поглаживания, а от ударов вытянулся в струнку и охнул. Но самым удивительным было то, что его член напрягся. Помедлив пару секунд, чтобы дать Эзре осознать ощущение, Джек погладил вторую половинку и по ней тоже шлепнул два раза. Наливаясь малиновым, они смотрелись изумительно. «О боже!» Эзра сглотнул и тяжело задышал. Зад горел и гудел, это было очень непривычно и необычно. Джек снова дал ему пару секунд на раздумье, а потом сунул руку ему между ног и, пожалуй, все же не удивился, ощутив, что он возбужден с такой-то мамочкой. Не удержавшись, Джек помассировал его дырочку большим пальцем, а потом стал коротко, хлестко наносить удары, чередуя ягодицы. Эзре пришлось собраться в кулак, чтобы не кончить по счету раз. Он сопел и скулил, пачкая бедро Джека смазкой. Его прошиб пот, сердце колотилось, как отбойный молоток, и он вскрикивал, но не просил остановиться. Теперь Джек ощущал его возбуждение и все же снова сделал паузу, понимая, что с Эзрой, юным и неопытным, все немного иначе. «Детка, если тебе что-то не нравится, неприятно и тому подобное, ты не должен терпеть только, чтобы впечатлить меня. Терпеть ты можешь только, если тебе это нравится и усиливает ощущения», — объяснил он и снова помассировал дырочку, в этот раз облизав палец. Сам он снова был возбужден. «Мне очень нравится», — хрипло ответил он, повернув к нему лицо, и глаза у него были затуманены поволокой. «Продолжай, пожалуйста». «Хорошо». Джек еще немного подразнил дырочку фалангой большого пальца, но потом вынул его и вернулся к шлепкам, мечтая устроить с Эзрой полноценную сессию. Он бы явно справился. Эзра ткнулся лицом в матрас, поскуливая и вскрикивая, пытаясь потереться об Джека своим членом. У него даже дырочка запульсировала, и он мечтал, чтобы она была заполнена. Джеку это было прекрасно видно, и он судорожно сглотнул от резко накатившегося желания вылизать, трахнуть, сделать хоть что-то. Он выбрал последнее, сменив руку, облизал указательный палец, ввел его в тугую дырочку и продолжил шлепать другой рукой. Эзру буквально подбросило у него на коленях, и он тяжело задышал, застонал и сжался вокруг его пальца и сильнее вздернул ягодицы. Перед глазами все поплыло, и он ощутил, что сейчас кончит. Ощутил это и Джек, нанеся последние удары, ощутив, как на бедро проливается теплая сперма, а девственные мышцы пульсируют вокруг пальца, он задвигал им, продлевая и усиливая оргазм. Видеть, как колотит Эзра у него на коленях, было истинным наслаждением. Кончив, Эзра расслабился и часто-часто дышал, словно пробежал марафон. Все его тело было как медуза, выброшенная на берег. «Как охуенно!» — прошептал он. Вынув палец, Джек аккуратно усадил парня к себе на колени и прижал к своей груди. «Какой потенциал!» Он приподнял к себе его лицо и коснулся губ. «Правда?» — выдохнул он, ответив на поцелуй. «Это было потрясно. У меня до сих пор зад гудит». «А завтра будет гудеть еще сильнее», — предупредил Джек, снова перебираясь к изголовью. «Серьезно? Почему?» — удивился он. Положив ладонь на ягодицу, он ощутил, какая она горячая и бархатистая и пульсирует под рукой. «Потому что сейчас из-за адреналина в крови ты ощущаешь боль иначе», — пояснил он. «Давай кремом от ожогов помажу. Он с обезболивающим эффектом». «Нет». «Мне нравится ощущать это так, как оно есть сейчас», — ответил Эзра. «Спасибо, что согласился». Джек не стал говорить, но это был ответ типичного саба. «И тебе спасибо». Он снова поцеловал парня. «А что ты сказала о потенциале?» — спросил он. «Потенциал к чему?» «К теме», — ответил он. «Мне кажется, ты станешь прекрасным сабом, если попадешь в руки хорошего дома». «Домом мне не быть, значит?» — улыбнулся он. «Как это вообще можно определить, кто есть кто?» Практика и опыт. Сначала у тебя возникает интерес к теме, а потом ты определяешь свою роль», — попытался объяснить. «Кто-то становится свитчером». «А кто такие свитчеры?» — спросил он, поглаживая его по груди. «Те, кто могут выступать в роли и дома, и саба. Но сколько я с такими сталкивался, могу сказать, что у них все, скажем так, без хардкора», — хмыкнул он. «Никаких бладплеев и порки до кровавых следов». «А ты таким занимался?» Глаза у Эзры округлились. «С ума сойти!» «Да, было дело», — кивнул он, решив, что Эзре лучше не знать, что стараниями его мамы Дэн как-то пару дней почти не сидел. «Здорово!» — восхищенно выдохнул он. «Расскажи что-нибудь еще, пожалуйста!» «Что тебе рассказать, любопытный нос?» — хмыкнул Джек, поцеловав его. «Разве из книги Габриэля ты не узнал все, что можно?» «Ну, там мало личного опыта каких-либо особенных сессий», — ответил он. «Расскажи про клуб». «Ты ведь знаешь, кто его владелец?» — спросил Джек, улыбнувшись. Даже Эмми, дочка Джерри, уже была в курсе. Впрочем, она была постарше. «Конечно, знаю. Джерри с Имсом», — ответил Эзра. «Ну, Имс в дела особо не вмешивается. Он скорее пользователь», — хмыкнул он. «Пожалуй, это один из лучших клубов, что мне доводилось посещать». «И чем он так хорош?» — улыбнулся Эзра. «Он уже давно мечтал попасть внутрь. Обслуживание, оборудование, отношение к клиентам и сотрудникам», — стал перечислять Джек. «На моей памяти там не было ни одного скандала, хотя клиенты бывают разные». «А туда правда можно только в ошейнике?» — спросил он. «И все до одного носят». «Неправда», — он покачал головой. «Надевать ошейник или нет — это личный выбор каждой пары. Просто если саб без ошейника, формально он свободен». «Им воспользоваться может каждый? Или что?» — спросил Эзра. «Такое тоже практикуют?» «Могут. При условии, что на это даст разрешение дом», — уточнил он. «То есть саб без ошейника сам отказать не может. И если ему делают предложение, и доминант не отказывает, с ним можно уединиться. Ну, или сделать что-то прямо в зале». «О, черт! Как же хочется посмотреть на это все своими глазами!» — вздохнул мечтательно Эзра. «До 21 Джерри вас точно не пустит», — хмыкнул Джек. «Не говоря уже о том, чтобы идти туда без партнера». Он чуть ли не вздрогнул, представив, что там сделают с Эзрой. «Ты считаешь, я имел бы успех?» — улыбнулся он, хитро вздернув брови. «Успех — это слишком слабо сказано», — хмыкнул он. «С твоими внешностью и характером тебя бы там порвали на сувениры». «Ты же понимаешь, что мне теперь еще интереснее туда сходить?» — вздохнул он. «И тем не менее, я лично сделаю все, чтобы этого не случилось, пока тебе не исполнится 21», — пообещал Джек. «А после?» — спросил Эзра, сверкая глазами. «Подаришь мне ошейник?» «Ошейник тебе должен подарить твой доминант», — ответил Джек, чувствуя себя собакой на сене. Он хотел себе Элис как партнершу и Эзру как саба. «Понятно», — улыбнулся он. «Жаль. Я бы хотел что-нибудь на память об этой порке», — сказал Эзра. «Думаю, ты и так ее никогда не забудешь», — улыбнулся Джек, погладив его по волосам. «А теперь спи. И так совсем немного осталось». Эзра покосился на часы и вздохнул. Джек был прав, так что он поцеловал его еще разок и устроился щекой на его груди и тут же уснул, ощущая, как гудит зад. А вот Джек заснул далеко не сразу. В голове крутились мысли о том, как сложится судьба Эзра. Теперь он ощущал за него удвоенную ответственность. В итоге он все же заснул, поставив будильник. Через несколько часов будильник прозвонил, и Эзра ощущал себя ужасно уставшим. К тому же болела голова от шампанского, а зад от порки. «Никуда не хочу», — стонал он, прижавшись к Джеку. «Я бы с удовольствием оставил тебя здесь. Но ты ведь понимаешь, что это невозможно». Джек вздохнул, погладив его по волосам. «Подожди, дам тебе таблетку». Он стал выбираться из постели. Эзра выпил предложенную таблетку и немного взбодрился в душе, оделся, и они с Джеком вышли из номера. Правда, в машине Эзри пришлось устраиваться полубоком, сидеть ему было больно. «Постарайся сегодня не попадаться на глаза Шону», — вздохнул Джек, заметив эти ерзания. «Может, все-таки купим обезболивающий гель?» «Если получится, то постараюсь. Не переживай, я справлюсь», — пообещал он. «Я вспоминаю о процессе, и мне не так больно». «Все же ты прирожденный сап». Джек погладил его по волосам, не отвлекаясь от дороги. А когда они доехали, он долго целовал парня, заставляя себя отпустить его. «Я буду очень скучать», — прошептал он ему в губы. «Пиши мне», — попросил Эзра. «Я тоже буду скучать, детка», — вздохнул он, обнимая парня за талию. «Хорошо, буду писать», — пообещал он, ткнувшись носом в шею Эзры. «Иди, пока я не передумал», — потребовал он. Эзра вздохнул и вышел из машины. Но уходить не торопился, он хотел увидеть, как Джек уедет. Ему хотелось остановить время и вечно жить в петле, где они с Джеком в номере отеля. Еще несколько секунд Джек смотрел на него, но потом включил скорость и, развернувшись, через всю дорогу поехал обратно, то и дело бросая взгляд в зеркало заднего вида на уменьшающуюся фигурку. Ощущения и чувства были спутаны. Эзра прекрасно понимал, что у них ничего, кроме развлечения, быть не может. Он не хотел разрушать счастье матери. Но усмирить себя и гормоны было сложнее в разы. Так что он вздохнул и пошел на ферму Шона в прохладных предрассветных сумерках. Когда он вошел в спальню, Бен поднял голову от подушки. «Все нормально?» – спросил он. Джерри и Сильвия снова ночевали на сеновале, так что беспокоить было некого. «Хочешь ко мне?» Он откинул одеяло. Эзра кивнул, разделся и юркнул к нему. «Я ужасен. Я жадный. Я получил то, что хотел, а хочу больше», — прошептал он, вздыхая горько. «Ничего в этом ужасного нет». Бен обнял его. «Он тебя так и не трахнул?» «Он меня выпорол и трахнул пальцем», — ответил он и пересказал события вечера, вздыхая и едва ли не всхлипывая. «Ох, черт!» У Бена тут же потянуло внизу живота. Это звучало безумно горячо, и было очевидно, что Эзри понравилось. «Ну, может, он еще когда-нибудь так сделает?» Он пытался успокоить друга. «Не знаю. Вряд ли. Он не будет выбирать между мной и мамой», — засомневался Эзра. «У тебя встал?» «Ну, сейчас он ведь не выбирал. Он был с тобой, но вернется к ней», — ответил Бен и виновато кивнул. «Да, прости». «Хочешь кончить на мою адски горячую попку?» — предложил Эзра. «Когда еще такая возможность выпадет?» «А ты не против?» Бен сглотнул и сжал свой член в трусах. Эзра был прав. Едва ли в самое ближайшее время у кого-то из них повторится такой опыт. «Нет, не против». Эзра повернулся на живот и стянул трусы. Зад его еще пламенел малиновым цветом. «Ох, бля!» Бен судорожно сглотнул, очень осторожно коснулся горящей кожи. «Больно, да?» — тихо спросил он. При этом его член встал только сильнее. «Сидеть пока не могу», — ответил он. «Но приятная боль». Бен оседлал его бедра и обхватил свой член. «Тебе было хорошо?» — негромко спросил он, двигая по члену кольцом пальцев. «Чертовски! Я кончил, даже не трогая член», — сказал он, покраснев и только осознав это. «Ого! У папы в книжке написано о таком. Но я не представлял, что так можно». Бен невольно задвигал рукой еще быстрее. «Джек сказал, что у меня огромный потенциал», — проговорил Эзра, скосив глаза на Бена. «Думаю, у него приличный опыт, чтобы делать такие выводы». Второй рукой Бен снова предельно осторожно коснулся ягодицы и еще пару раз, дернув рукой, кончил, забрызгав половинки. «Ну и как тебе? Понравилось?» — спросил Эзра, ощутив, что тот кончил и услышав стон. «Безумно. Я даже подумать не мог, что это так заводит. Когда читаешь, все воспринимается иначе», — ответил Бен, скатившись на кровать рядом с ним. «Спасибо. Тебе помочь?» «Нет. Я полностью сбросил напряжение за ночь», — ответил он, стирая с себя следы салфеткой и улыбнувшись Бену. «Да уж, нехило тебя, Джек, выжил». Бен тоже вытерся и натянул трусы. «Не грусти. Все у тебя будет отлично». Он тоже улыбнулся другу. «Давай поспим еще». Шон обещал дать сегодня поспать подольше.